истинной любовью будет лишь та, которая раскрывает все способности и таланты к творческой деятельности, которая освобождает дух человека. Всякая разлука до тех пор мучительна, пока у человека не созреет сила духа настолько, чтобы посылать творческий ток любви своему любимому с такой энергией, которая сплетала бы в любую минуту в одну общую сеть преданность обоих. Эта мощь духа также развивается, как и всякая иная способность человека. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельсов для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать. Не забывайте, что самые важные встречи человека — это его встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Ребенок — это не тиран, который завладевает всею твоею жизнью, не идол, для которого ты отрежешь себя от всего мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую, тесную ячейку семьи, связанную одними личными интересами, любовью к своим. Ребенок — это новая связь любви со всем миром, со всей Вселенной. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не наш, свой ребенок, но душа, данная на хранение. Не забывайте, что дети, родившиеся у вас, не только плоды плоти и крови, принадлежащие вам, но это те драгоценные чаши, которые жизнь дала вам на хранение, улучшение и развитие в них их творческого огня. Не прилепляйтесь к ним, как улитка к раковине. Всегда думайте, что в вашем доме им пожить и погостить суждено какое-то время, чтобы созреть к собственной жизни. Дети не только цветы земли, они еще и дары ваши всей Вселенной. Через них вы или помогаете возвышаться человечеству, или остаетесь инертной массой, тем месивом, из которого, как из перегнившего леса, лишь через тысячи лет родятся уголь и алмаз. Это не важно, каков будет первоначальный тайный источник вашей накопившейся любви. Любя одного человека до конца, вы именем его будете служить миллионам. Если сегодня любовь сердца однобока и может понимать счастье только в любви к своим, то завтра, по тем или иным причинам, сознание человека может расшириться, и он охватит своей любовью чужих. Двигаясь дальше по пути совершенствования и знания, человек осознает, что нет вообще чужих и своих, что есть везде и всюду такие же люди, как он сам. Этот человек мог продвинуться дальше и выше. Другой мог сильно отстать и остаться еще в стадии двуногого животного. А третий мог так далеко шагнуть вперед, что приходится зажмуриться, чтобы иметь возможность на него посмотреть. Важнее для праведника указать другому путь в рай, хотя бы самому и споткнуться. Не тот день считай счастливым, который тебе что-то принес приятное, а тот, когда ты отдал людям свет сердца.